Глава 45. Графиня резко поднялась с атаманки. «Ах, он шельмец! Ну и задам же я ему трёпку!» Адольфо тоже поднялся из кресла, ощущая, как в жилах холодеет кровь. «Что происходит, ваше сиятельство? Мою жену похитили? Кто это сделал? Кто такой этот маркиз де Вилада? И куда он ее повез?» «Успокойся, мой мальчик. Луис Игнасио де Вилада — твой кузен. Он немногим младше тебя, но в чем то вы очень похожи. Про таких, как твой кузен, у нас говорят «мало бороды, мало стыда». Этот хлыщ давно положил глаз на Маргариту. Но она, умница, всячески давала понять ему, что его притязания безнадежны. Однако в вас обоих течет кровь де лас Торрес. А все де лас Торрес не знают отказа. Да что тут говорить, у вас обоих на лбу написано «Не дадите мне то, что я хочу, возьму сам и любой ценой». Я пыталась втолковать этому наглому мальчишке, чтобы оставил девочку в покое. Ну куда там? Этого упрямца убеждать все равно, что черепаху оседлать. И все же не думала, что он отважится на такое безумство. Он дал мне слово, что пальцем не тронет Маргариту. Вот паршивец, это же надо. Увез ее в родовой замок своей покойной матери. У Адольфа от ярости в демонической пляске на скулах завертелись желваки. «Где находится этот замок? Кто-то из ваших людей может показать мне дорогу?» «Остынь, Адольфа. Не хватало вам двоим сцепиться на глазах Маргариты. Ты что, хочешь, чтобы она от страха и переживаний разродилась? Оставь свои детские обижульки. Здесь надо действовать по-взрослому, тихо и аккуратно, чтобы никоим образом не навредить Маргарите. Ей, по расчетам моего доктора, ходить еще больше полутора недель. Если бы твой кузен был пустым местом с запредельным гонором, все было бы гораздо сложнее, а он не пустое место. Он умен и по-своему любит и ценит Маргариту. Он не причинит ей вреда. В этом я абсолютно уверена. Этого мальчишку я знаю с детства и скажу тебе так. Когда Луис Игнасио влюблен, он всегда немного безумен. Но и в его безумности определенно есть талика разумности. Давай полагаться на нее. Конечно, я дам тебе человека, который проводит тебя в Кастелло де Санта-Квитерия. Но прежде я хочу взять с тебя слово, что ты будешь руководствоваться здравым смыслом. Луис Игнасио не знает, что муж Маргариты — его кузен. Я не говорила ему об этом. Возможно, есть и доля моей вины в том, что стало итогом моего молчания. Но и Маргарита не знает, что ее муж — мой внук. Не пытайся обрушить на нее все разом. Она этого не вынесет. Слишком сильным будет потрясение. Ты старше, умнее. Будь выдержанным и рассудительным. А с Маргаритой — внимательным и предупредительным. Она во всей этой истории — заложница чужих страстей, грехов и непомерно раздутых желаний. Помни, мой мальчик, темное не всегда значит грязное, а белое не всегда значит чистое. И слезы на глазах не всегда признак беды. Иногда они случаются и от радости. «Ваше сиятельство», — ответил Адольфо твердо. «У меня куча недостатков, но есть одно достоинство. Я всегда держу глаза открытыми, даже когда больше всего хочется зажмуриться». «Вот и славно. Надеюсь, ты сможешь разглядеть все в истинном свете. А сейчас я прикажу оседлать коней и попрошу своего секретаря Севера Бенитеса проводить тебя до замка де Санта-Квитерия». Как только Адольфо и сеньор Бенитес покинули пределы палаццо де Монтьель, в ворота въехал экипаж, из которого неспешно, покряхтывая, вылез Альваро Дельгадо. Откашлявшись, он спросил подоспевшую к нему графиню. «Что случилось, донья Соледад? Ваш человек чуть ли не в домашнем халате выволок меня из дома». «Полезайте обратно, сеньор Дельгадо. Мы с вами сейчас же едем в Кастелло де Санта-Квитерия. По дороге я все объясню». «Кастелло де Санта-Квитерия? С вашим сердцем и вашей подагрой? Вы шутите, донья Соледад? Вам в постели лежать надо, а не в каретах разъезжать. Вот хватит вас удар, что будете делать?» «Подумаешь, удар, напугал овцу стрижкой». Возмутилась графиня, забираясь с помощью слуги в экипаж. «Сами знаете, чем старше курица, тем лучше суп. И вообще хватит болтать, а то ваше нытье вперед вас уже по кочкам скачет. Нам надо как можно скорее добраться до замка де Санта-Квитерия, а то они там друг друга поубивают. У них молодых ведь как бывает. Ярость входит, ум выходит. Кто слишком поспешно ходит, спотыкается на ровной дороге». — проворчал сеньор Дельгадо, забираясь в экипаж вслед за пожилой сеньорой. «Поубивают? До него запоздало дошел смысл последнего высказывания графини де Монтьель. «Кто поубивает? Кого поубивает? Вы поэтому просили меня захватить мой врачебный чемоданчик? Да что вы молчите, Донья Соледад? Вы хотите, чтоб удар хватил меня? Успокойтесь, сеньор Дель Гадо. Не хватало мне еще вашей паники. И как человек с нервами тоньше, чем у Аялги, сможет зашивать рваные раны и принимать сложные роды? Уселись? Все, поехали. Давай, Начо, гони лошадей в Кастелло де Санта Квитерия, да поспешай!» — скомандовала графиня кучеру грозным голосом. Бьянка с интересом осматривала залу, в которую ее проводил Луис Игнасио. Это были просторные светлые покои, по всей видимости, принадлежавшие когда-то маркизе де Виладо. Когда Луис Игнасио провожал ее сюда, он сообщил, что привез ее в замок своей покойной матери. Бьянка прекрасно отдавала себе отчет, что маркиз просто-напросто похитил ее, но отчего-то это обстоятельство не вызывало в ее душе ни паники, ни волнения. Единственное, что печалило ее, это тот факт, что Донья Соледад сразу же бросится к ней на выручку, как только сеньор Бенитес сообщит ей, что Луис Игнасио увез ее компаньонку в родовой замок матери. У графини больное сердце, а из-за нее пожилая женщина будет вынуждена тащиться в такую даль. И все из-за глупой выходки маркиза. Именно так восприняла свое похищение виконтесса де Бароцци. В этот день она полностью завершила работу над портретом десятилетней Инесса Дорасьон и была чрезвычайно рада тому обстоятельству, что успела все закончить до родов. Она подружески распрощалась и с младшей сестрой Луиса Игнасио, и с 15-летней Джасинтой Милагрос, с которой у нее установились очень теплые, доброжелательные отношения, и уже расположилась в карете, чтобы возвращаться домой, как вдруг дверца экипажа вновь распахнулась, и чья-то рука легко вытащила наружу растерянного сеньора Бенитеса. Бьянка не успела ничего понять, как дверца вновь захлопнулась, и знакомый голос где-то снаружи прокричал: «Поезжай в Кастелло де Санта Квитерия и смотри, не гони слишком быстро!» Бьянка выглянула из окна кареты, но успела заметить лишь фигуру маркиза де Виладо, ускакавшего верхом вперед, и возмущенное лицо сеньора Бенитеса далеко позади. И вот теперь она стоит посреди залы в ожидании развязки этой затянувшейся нелепой истории с похищением. Дверь отворилась, и в комнату вошел довольный, улыбающийся от уха до уха Луис Игнасио. «Ты губки надула или ждешь поцелуя?» «Ваша светлость, это уже не смешно. Если вам не жаль меня, пожалейте хотя бы Донью Соледад. Она же будет волноваться». «Не беспокойся, моя дорогая, обещаю, я все устрою». «Я вижу, говорить с вами все равно, что в воде дырку сверлить. И все же я скажу. Вы считаете, что я в безвыходном положении. Как говорится, в мире слепых одноглазый король. Но я не нуждаюсь ни в каком короле». «Зато я нуждаюсь в королеве», — перебил ее маркиз де Виладо. Он подошел к ней ближе и взял за руку. «Мой дед внушал мне с малолетства. Любая мечта может стать реальностью, если у тебя хватит сил и мужества преследовать ее. Я взял себе это за правило. С тех пор добиваюсь всего, чего не пожелаю». «И поэтому вы решили выкрасть меня? Думаете, так ваша мечта станет реальностью? Но вы по-прежнему упускаете из виду одно обстоятельство, которое уже не может не бросаться вам в глаза». Бьянка выдернула руку и обтянула платьем свой выступающий вперед живот. «Моя дорогая, я знаю, что ты замужем, но я уже придумал, как мы исправим это недоразумение. И да, я знаю, что ты этого не жаждешь, и еще раз да, я знаю, что твой муж тебе не нужен. Мужчина твоей жизни именно я. А то дитя, что сидит в этом милом животике, мне вовсе не помеха. Если на него не предъявит права его законный отец, то им готов стать я. Это будет первый, надеюсь, не последний наш ребенок. Так что, дорогая Маргарита, привыкай к той мысли, что отныне твое место всегда будет при мне». «Вот как», — Бьянка усмехнулась. «Вы уже все решили за меня? А вот мне с детства внушали, что никогда нельзя принуждать других людей находить место для тебя в их жизни. Потому что если они действительно тебя ценят и любят, они сами найдут для этого место». «Я устал ждать, пока ты осчастливишь меня своим согласием, поэтому и решил взять всю ответственность на себя. Лучше быть счастливым от сбывшейся неправильной мечты, чем грустным от правильного поступка». На это утверждение Бьянка лишь фыркнула. «Там, где я родилась, говорят так. Amare e non essere amato e tempo perso. Любить и не быть любимым — только время терять. Уверяю вас, ваша светлость, со мной вы потеряете всю жизнь. Неужели вы не прочь так безинтересно распорядиться ею?» Маркиз де Вилада на сказанное лишь улыбнулся. «Я все-таки надеюсь, что ты переменишь свое настроение. Ведь не зря говорят, что надежда умирает последней». «Надежда хороша на завтрак жизни, но дурна к ее ужину. Боюсь, что перемены блюд в меню вашей жизни не предвидится». «И все же я верю в лучшее. У меня нет привычки раскаиваться в своих поступках. Если я сделал что-то, значит, у меня была на то очень веская причина, или, по крайней мере, я страстно желал этого. А тебя я желаю страстно. И мне не верится, что моя страсть не найдет отклика в твоем сердце. Сейчас ты ждешь ребенка, и твое тело противится мне. Но я знаю, как только оно разрешится от бремени, ему захочется любви, ему захочется ласки, ему захочется страсти. Вот тогда-то мы и поговорим». «Ну так зачем вы похитили меня сейчас?» — воскликнула Бьянка в недоумении. «Подождали бы, пока родится ребенок. Я хочу, чтобы ты привыкала ко мне. Я знаю, с рождением ребенка женщина замыкается на нем. Я этого не допущу. У нас так не будет. У ребенка будет куча нянек, а ты будешь полностью в моем распоряжении. Всегда. Мне будет необходимо твое общество, пока я буду находиться в замке. А ты, если захочешь, сможешь писать свои картины, когда я буду уезжать по делам». Бьянка фыркнула и тут же схватилась за живот. Ребенок довольно болезненно пнул ее изнутри. «Ваша светлость, эта комедия несколько затянулась. Как вы видите, я не в том положении, чтобы продолжать бесконечный фарс. Давайте вы посадите меня в карету, и мы будем считать это неудавшейся шуткой». «Моя дорогая графиня, а кто вам сказал, что у меня есть диплом шута?» Голос маркиза утратил былую игривость. «Поверьте, все, что я делаю на полном серьезе. Я понимаю, вы устали, и вам нужно отдохнуть. Так располагайтесь. Эта спальня в полном вашем распоряжении. Я прикажу, чтобы принесли воды и все, что вам только может понадобиться». В этот момент в дверь постучали. Вошедший слуга сообщил, что его светлость спрашивают два сеньора внизу. Луис Игнасио подошел к Бьянке и взял ее руку. «Давай поступим так», — сказал он более мягким, заботливым голосом. — Ты сейчас отдохнешь, а потом за ужином мы продолжим наш разговор. Маркиз поцеловал руку Бьянки и вышел из комнаты, плотно притворив за собой дверь и заперев ее на ключ. Бьянка обессиленно опустилась на кровать. — Сеньоры, кому обязан честью видеть вас в стенах этого замка? — проговорил маркиз де Вилада, спускаясь с широкой лестницы. — А, это опять ты, Бенитес. Хочешь, чтобы я так же, как из кареты, выволок тебя отсюда? А кто это там с тобой? Позвольте представить. Несколько нервничая проговорил Севера Бенитес. Граф де Бородце, внук и наследник графини де Монтьель. Внук и наследник? Вот как? Несколько удивленно переспросил Луис Игнасио, зависнув на последней ступени лестницы. Он подошел ближе с интересом, разглядывая гостя. Обошел его по кругу, затем с легкой ноткой игривости в голосе произнес: «Так вот, кто перехватил у меня герцогский титул де ла Сторрес. Что ж, очень рад знакомству, дорогой кузен». «Чего не скажешь обо мне», — мрачно ответил Адольфо. «В других обстоятельствах, возможно, сказал бы иначе, а сейчас отвечу прямо, как привык. Не очень рад знакомству, дорогой кузен», — добавил он желчным тоном. «Что так?» — удивленно спросил маркиз. «Обиделся на то, что я посягнул на твой титул? Ну так тебя же след простыл. Зачем же титулу понапрасну пропадать? Тем паче, что я привык действовать по принципу «лучше прожить один день как лев, чем 100 лет как овца». Мне кажется, в твоем случае больше подошла бы наша поговорка «лучше быть головой анчоуса, чем хвостом тунца». Ну да не суть». «Постой, как раз в этом-то и суть. Ты сейчас сравнил меня с анчоусом? С этой мелкой скользкой рыбешкой? Немного ли ты на себя берешь, дорогой братец? Оскорблять меня в моем же доме? Да ты никак на дуэль нарываешься». «Остынь, кузен. Я слишком мало тебя знаю, чтобы с лету нарываться на дуэль. У нас в Италии говорят так: тот, кто взял слишком высоко, не закончит песню. Твою песню я еще не услышал. Давай вернем наш разговор к моменту о титуле. Насколько для тебя важен титул герцога?» «Ты о чем?» — спросил маркиз недоуменно. «Что-то я не пойму, к чему ты клонишь». Хорошо, спрошу иначе. Женщина или титул? Что выберешь ты? Лично я готов отказаться от герцогского титула в обмен на любимую женщину. А я, знаешь ли, не привык стоять перед выбором. В жизни я действую по принципу «куда положу глаз, туда пущу и пулю». Я получаю все, что хочу. Точнее, все, что мне нужно. И что же тебе нужно? Богатство, знатность, чужая женщина? Так, стоп. Кажется, я понял, в чем дело. Донья Соледад прислала своего внука за ее компаньонкой. Я прав, дорогой кузен? Прав, но не совсем, дорогой кузен, выделил насмешливым тоном свое обращение граф Дебородце. Внук графини де Монтьель приехал сюда не столько за ее компаньонкой, сколько за своей собственной женой. Маркиз де Вилада изменился в лице. В воздухе повисла какая-то напряженная тишина. Выйдя из оцепенения, Луис Игнасио еще раз по кругу обошел гостя, по-новому с интересом разглядывая его. «Так значит, графиня Руффа — твоя жена? Ты мой кузен, отец ребенка Маргариты? А я его какой-то там юродный дядя? Нет, ты это серьезно? Ты меня не разыгрываешь?» И вдруг маркиз как-то истерично расхохотался. Отсмеявшись, он более серьезным тоном переспросил. «Послушай, новообретенный кузен, а здесь не может быть ошибки?» «Хотела бы я, чтобы это была ошибка», — послышался от дверей голос графини де Монтьель. «По крайней мере, в той ее части, где ты, шельмец, женщину на сносях сюда притащил. Ты хотя бы подумал, что она разродится с перепугу у тебя на руках, может?» В гостиную вошли тяжелой походкой, опираясь друг на друга, графиня де Монтьель и доктор Дельгадо. Было видно, что эта поездка им далась нелегко. Но оба, особенно пожилая сеньора, были настроены по-боевому. «Я всегда знала, что рака не научить ногами вперед ходить, но никогда не думала, что у моего внучатого племянника мозг с гулькин нос». «Донья Соледад, вы всем фронтом на меня нападать будете? Вы что ж, и впрямь думаете, что я не подстраховался, везя сюда Маргариту? Да у меня две повитухи на кухне сидят, на всякий бякий случай. Я ж не индюк надутый. Рисковать жизнью и здоровьем Маргариты и ребенка ни за что бы не стал». «Да ты не оправдывайся», — проворчала графиня. «Ты у меня еще получишь хорошую трепку. И не посмотрю, что титулов у тебя на хороший ларец. Ничего, и не из такого хряка хамон делали. Скажи спасибо, что мы с сеньором Дельгадо вовремя поспели. А то вы с кузеном устроили бы тут на глазах Маргариты братские подерушки. Вы вообще подумали, каково это — в игре по перетягиванию палки быть палкой? Вам в голову не пришло, что эта самая палка может запросто сломаться?» «Ваше сиятельство». Голос Адольфа был как никогда серьезен. «Разумеется, мы отдаем себе отчет во всей серьезности ситуации. И, разумеется, я не допустил бы здесь ни дуэли, ни драки. Но и пустить все на самотек я тоже не мог. Речь идет о жизни и здоровье моих жены и ребенка». «Что-то не очень-то об этом печалился все это время», — ехидно вставил свою реплику Луис Игнасио. На скулах графа Дебородца заплясали злые желваки. «Что-что, а это тебя меньше всего касается», — огрызнулся он. «Посмотрим, как ты запоешь, когда женишься. Я, к слову сказать, все эти проклятые 8 месяцев места себе не находил. Думал, что с ума сойду. Все Неаполитанское королевство вверх дном перевернул, чуть ли не через сито его просеял. Никак не мог представить, что найду жену здесь, в Испании. Это еще большой вопрос, как она здесь оказалась. Есть у меня одна догадка, ну да не суть. Главное, что нашел». Маркиз де Вилада как-то серьезно взглянул в лицо графу. «Ну, вот что, кузен, ты это... Прими мои извинения». «К бесам твои извинения». «Да что ж ты такой злопамятный?» «Я не злопамятный, а просто злой. Но и на память свою не жалуюсь. Забыть твою выходку вряд ли смогу». «Да что я такого сделал? Какие ты обидчивый, однако». «Посмотрел бы я на тебя, если бы твою жену такой вот самодовольный фат уволок». «Слушай, ну не начинай, я же извинился. Мне сейчас, может быть, хуже всех. Только губы раскатал, а тут такое. Кому-то все понимаешь, а кому-то...» «Ладно, хватит жалиться», — перебил его Адольфа. «Скажи лучше, где моя жена?» «Она отдыхает наверху, вторая комната налево, ключ в двери», — ответил ему маркиз де Вилада. Граф де Боруцци подошел к Луису Игнасио, взглянул ему в глаза, хлопнул рукой по плечу и быстро взлетел наверх по ступеням лестницы. «Ну вот и славно. Дай бог, чтобы у них там все сладилось», — проговорила Донья Соледад, грузно опускаясь в кресло. «А с тобой, красавчик, мы еще поговорим. Сеньор Дель Гадо, как думаете, выпороть его хорошенько или надавать моральных пощечин?» «Лучше последнее, Донья Соледад. Оно менее энергозатратно, но более эффективно». «Согласна», — проговорила графиня и подтвердила свое согласие громким чихом. Отсморкавшись в кружевной платок, она обратилась к растерянному родственнику. «А ну так что, племянничек, как это тебе пришло в голову тащить любимую женщину в замок имени святой Квитерии? Это же сразу обречь любовь на неудачу». «А что не так с этим замком?» — удивленно спросил Луис Игнасио. «Эх, молодежь!» — проскрипел сеньор Дель Гадо. «С замком все так, святая неподходящая». «Ты что ж, племянничек, не знаешь, что святая эта жутко противилась тому, чтобы быть отданной замуж за язычника своим отцом? Неужели не ведаешь, что, будучи выданной замуж насильно, мужу не подчинилась, за что и была обезглавлена им и возведена в лик святых мучениц? И ты в замке с такой аурой хотел обрести любовь? Ведь и мать твоя вдовой в этом замке сидела, ожидая твою младшую сестру после смерти вашего отца. Здесь бедняжка Богу душу отдала, с трудом от бремени разрешившись. И ты в таком месте надеялся на благополучный исход?» «Да уж». Маркиз де Вилладо недоуменно почесал затылок. «Об этом-то я и не подумал. Что ж, ошибочка вышла. Жаль, конечно. Такую женщину потерял. Пожалуй, такую больше не встречу. Ну да ничего не попишешь. Как говорится, в любви не везет, так в игре повезет. Кстати, а что там кузен насчет герцогского титула вещал? Если он жену заберет, может, титул мне вернет? Графиня неодобрительно покачала головой. «Вот уж правду говорят. Каждая птица песню так заводит, как ей клюв позволит». Бьянка сняла накидку и осталась в простом легком платье из голубого шелка с сильно завышенной талией. Она вошла в туалетную комнату рядом со спальней, куда служанка ранее принесла воду и свежее полотенце. Посмотрела на себя в зеркало. Лицо выглядело бледнее обычного. Убрала локон волос со лба, похлопала себя по щекам, освежила лицо и руки. Положила ладонь на живот. После нескольких довольно болезненных пинков малыш затих. «Сегодня он что-то не на шутку разошелся», — подумала Бьянка. Доктор Дель Гадо в последний свой приход сказал, что важный день уже не за горами. Хорошо, что я сегодня закончила заказ маркиза. Бьянка вновь взглянула в зеркало, расправила складки на платье и вышла обратно в комнату. За окном сгустились сумерки. В комнате тоже уже было довольно темно. «Странно, почему слуги до сих пор не зажгли свечи?» — подумала Бьянка. «Непонятно, где вообще все? Почему ко мне никто не заходит? И когда, наконец, приедет Донья Соледад или ее люди?» Она подошла к окну, выглядывая, не видно ли отсюда дороги, по которой может подъехать экипаж графини де Монтьель. Вдруг ей показалось, что спину, словно от чужого взгляда, царапнула острыми мурашками. Она оглянулась, но ничего подозрительного не заметила. Бьянка подошла к комоду в углу комнаты у окна и засветила свечу. Падающие вниз от груди мягкие складки красиво очертили ее женственную фигуру. Положив одну руку на живот, другой она вынула из прически на затылке гребень. Волосы цвета свежесобранного меда из цветов апельсинового дерева густыми волнами упали на плечи и длинной шелковой пелериной рассыпались по спине. А я уже и не надеялся насладиться этим восхитительным зрелищем. Послышался из-за портьеры, прикрывающей входную дверь, до боли знакомый и любимый голос. Бьянка резко обернулась и молча уставилась на Адольфа, не веря своим глазам, боясь обмануться возникшим видением. Для него же эти несколько секунд оглушительной тишины показались вечностью. Он ждал ее реакции, чтобы понять, как действовать дальше, но никакой реакции не было. А были только широко распахнутые глаза, бирюзу которых подёрнула зыбь неверия, и слегка приоткрытые губы, которые силились произнести что-то. Сердце Бьянки, пропустив пару ударов, вновь пустилось вскачь, как испуганный жеребёнок. Удушливая волна полыхнула в лицо, затопила виски и глаза. Выдержка, которая поддерживала ее все это время, растаяла, как прозрачная льдинка на ладони, и она стала медленно оседать на пол, теряя сознание. Оказавшись в ту же секунду на руках у мужа, окончательно лишилась чувств. Открыв глаза, Бьянка увидела совсем близко от себя встревоженное лицо супруга, который интенсивно растирал пальцы ее рук и виски. «Душа моя, я совсем не против каждый раз при нашей встрече заключать тебя в свои объятия. Однако мне хотелось бы, чтобы в этот момент ты все таки была в сознании и могла разделить со мной пыл моих чувств». Адольфо пытался за шуткой скрыть нервное напряжение, однако взволнованный голос его выдавал. «Откуда вы здесь?» — еле слышно прошептала Бьянка. «Как очутились в замке? Вас не должно быть тут. Это не может быть правдой». Она попыталась была встать, но он ей не позволил. «Лежи смирно, моя маленькая пугливая лазоревка. Ты же не хочешь навредить ребенку. Сначала тебя осмотрит врач, а потом мы обсудим твой внезапный и совершенно непростительный побег». Услышав строгий, требовательный голос мужа, Бьянка промолчала и послушно легла обратно на постель. «Наконец-то я нащупал ключик к тому, как урезонить это маленькое непокорное сердечко», — подумал Адольфо. «Да, для него сейчас все средства были хороши. Он должен, нет, он просто обязан во что бы то ни стало вернуть эту маленькую беглянку в свою жизнь». Он стоял на коленях перед кроватью, смотрел в глаза любимой женщины и не мог поверить своему счастью. Неужели он нашел ее? Неужели это не видение? Неужели это она, его нежная лазоревка, его редкая жемчужина, его сладкая виноградинка? У него перехватило дыхание, в носу засвербело, а глаза затуманила пелена слез. Бьянка провела ладонью по покрытой легкой щетиной щеке. Адольфо накрыл ладонь жены своей и прижал к губам, покрывая поцелуями сначала ее, а затем постепенно смещаясь к запястью и внутренней стороне локтя, где кожа была особенно тонкой, нежной и чувствительной. Он снова взглянул в ее глаза и утонул в них. Тысячу вещей надо было сейчас сказать несколькими фразами, а он не мог вымолвить ни слова. Граф Дебородце впервые всецело осознал правдивость народной мудрости. Одно слово — слишком много, два слова — слишком мало. А потому вместо слов он поцеловал Бьянку. Только его губы могли донести сейчас до ее сердца все, что он чувствовал в этот миг, лучше любых его оправданий. А когда ощутил ответную решимость губ, о которых грезил, мечтал, которыми был болен, его сердце сошло с ума от беспредельной радости и неимоверного блаженства. Он потерялся, растворился в этом давно позабытом райском ощущении. Лишь только чувствовал, с какой непомерной жадностью глотает ее выдохи, с какой неистребимой жаждой выпивает вдохи. Не мог насытиться ею, хочет испить ее до самого донышка, такую свою, такую близкую, такую желанную, по которой истосковалась его душа, изболелось его сердце, вымоленную, выпрошенную, вытребованную у Господа Бога. «Amor vincit omnia». «Любовь побеждает все, моя дорогая Донья Солидат», — шепнул графиня в дверном проеме Альваро Дельгадо. «Главное, что все влюбленные считают окружающих глухими и слепыми», — добавила графиня де Монтьель и вытащила доктора за рукав, после чего плотно прикрыла дверь. Супруги действительно были глухи и слепы. Они растворились друг в друге, позабыв про все на свете и всех на свете. Однако одно крохотное существо тут же напомнило о себе, эгоистично и довольно болезненно пнув будущую мамочку изнутри в живот. Бьянка охнула и прижала руки к больному месту. Адольфо побледнел, впал вначале в ступор, не понимая, что делать, а потом вскочил и, подбежав к двери, крикнул: «Доктора! Позовите скорее доктора!» Вернувшись к кровати, сел рядом с Бьянкой, взял ее за руку и нежным голосом спросил: «Как ты, родная?» «Все хорошо», — ответила она. «Так бывает, не волнуйтесь». Это отстраненное «не волнуйтесь» царапнуло сердце, но вида Адольфо не подал. В конце концов, его не было рядом почти 8 месяцев. Так много упущенного зазря времени. Столько нежных слов не сказано. Столько поцелуев, столько ласк не отдано. И это именно тогда, когда он был так нужен. Адольфо взял руки Бьянки и, целуя ладони, запястья, каждый пальчик, каждый миллиметр ее нежной кожи, стал нашептывать нежности на испанском, как тогда, в те дни, когда им было так хорошо вместе. Ангел мой, я так страдал, думая, что потерял тебя. Когда ты исчезла, для меня померкло солнце. Тучи заслонили ясное небо. Птицы в саду перестали петь свои радостные песни. Мне кажется, что все мои дни без тебя были черно-белыми. Ночами я смотрел, как звезды плачут об исчезнувшей любви. Когда ты появилась в моей жизни, я понял, есть только одно счастье — любить и быть любимым. Мне нужна твоя любовь, как солнечный свет после дождя. Твоя любовь впиталась в мою кожу. Ты проникла во все мои сны. Ты заставляешь мое сердце биться. Ты лучшее, что было в моей жизни. Твоя улыбка — моя мечта. Твои губы — мой рай. Твое тело — мое небо. Твои ласки — моя одержимость. Твоя любовь — моя цель, а твое счастье — мой путь. Ты хозяйка моих чувств. Ты навсегда завладела моей жизнью. Именно ты научила меня летать. Ты должна научить меня гораздо большему. Хочу быть с тобой всю жизнь. Когда тебя нет рядом, я неудачник, который потерял свою жизнь. Моя ласковая лазоревка, моя дорогая жемчужина, моя сладкая виноградинка, мой добрый ангел. Будь всегда со мной. Дожидаясь доктора, Адольфо не выпускал ее хрупких рук из своих, как будто боялся, что, если он отстранится, она вновь исчезнет, растает, как сладостное видение. Он целовал, гладил, прислонял их к своим щекам, вдыхал знакомый аромат масляных красок, въевшийся в ее кожу, и не мог насладиться всем этим. «Никогда не оставляй меня, никогда, слышишь?» — шептал он ей уже на родном итальянском. «Это слишком больно жить без тебя. Невозможно больно. Не исчезай из моей жизни никогда. Я все равно найду тебя, всегда найду. Какие бы ошибки я ни совершил в прошлом, я только к тебе шел и для тебя жил. Я докажу, что мне можно верить. Памятью своей матери клянусь, что буду любить тебя так, как ты этого заслуживаешь. Пока я жив, всегда буду стремиться к этому». В дверь постучали. Она отворилась, и в нее вошел доктор Дельгадо. «Ну-с, что у нас тут? Ваша светлость, вы не могли бы оставить нас наедине с графиней? Было бы неплохо, если бы вы успокоили вашу бабушку. Донья Соледад очень тревожится за вашу супругу». Бьянка, не понимая, о чем речь, удивленно взглянула на мужа. Адольфо улыбнулся своей самой лучезарной улыбкой и игриво подмигнул жене. «Заинтриговал, да? Я позже все объясню, родная. А сейчас слушайся доктора. Надеюсь, к моему возвращению ты не решишься на новый побег. Я слышал, что порой беременные женщины способны на опрометчивые поступки. Однако в твоем весьма деликатном состоянии это было бы чрезвычайно глупой и непростительной ошибкой», — добавил он, делая наигранно строгое выражение лица. Успокоив графиню де Монтьель и от всего сердца поблагодарив ее за прозорливую уловку, которая позволила ему найти свою бесценную пропажу, Адольфо поспешил вернуться в комнату жены. Доктор Дельгадо как раз выходил оттуда. «На вашем месте, ваша светлость, я бы не стал сейчас беспокоить сеньору графиню. Ей надо хорошенько отдохнуть. В ближайшие часы ее ждет трудная работа. По всей видимости, встреча с вами подстегнула желание вашего чада скорее явиться на белый свет». «Это значит...» «Это значит, что мы будем здесь рожать. Пойду извещу маркиза де Вилада. Где там его хваленые повитухи? Пускай начинают все готовить к родам. Будут мне ассистировать». Адольфо стоял перед дверью в полной растерянности. Оставить Бьянку сейчас? Нет, он не мог расстаться с ней. Он так долго искал ее, так долго ждал этой минуты, теряя временами надежду на то, что это когда-нибудь случится. Решено. Он будет рядом с ней до тех пор, пока не придет пора появиться на свет плоду их любви. Адольфо тихо вошел и сел в кресло рядом с кроватью, на которой отдыхала Бьянка. Ее глаза были прикрыты. Роскошные волосы рассыпались золотым дождем по подушке. Руки бережно прикрывали живот. Она была так притягательно хороша. Ее чувственные губы так манили его, что он с трудом подавил в себе желание прильнуть к ним как к живительному источнику и напитаться этим счастьем. Бьянка открыла глаза, почувствовав на себе его взгляд. «Я помешал тебе, родная?» — спросила озабоченно Адольфо. «Нет, что вы, нисколько». Бьянка запнулась. Отчего-то в присутствии этого человека она всегда чувствовала себя маленькой и неуверенной девочкой. Совсем не так, как с другими мужчинами. Может быть, потому что его мнение по-настоящему было важно для нее. Важен он сам, потому что он был единственным, кому она навсегда подарила свое сердце, а потому была беззащитна перед ним. Она вновь взглянула в глаза мужа. «Не могли бы вы объяснить мне, что здесь происходит? Как вы очутились тут и почему сеньор Дель Гадо назвал Донью Солидат вашей бабушкой?» «Потому что она на самом деле моя бабушка», — ответил Адольфо с улыбкой на устах. И он рассказал ей, как сам Бог привел Бьянку в дом его бабки по материнской линии. Рассказал обо всем. И о том, как страдал без нее, как искал ее везде и всюду, и о том, как получил письмо от графини де Монтьель с просьбой навестить ее, и о смерти старого графа Дебороци и ее настоящего отца. Когда он пересказывал ей по памяти письмо графа и письма ее матери, по щекам Бьянки катились слезы. Она никогда не чувствовала себя родной в доме графа Сартори. Ей всегда казалось, что она там чужая. И вот теперь ей стали понятны причины такого отношения к ней. Но отчего-то не стало легче на душе. Разве маленький ребенок может быть в ответе за грехи взрослых? Разве он должен быть разменной монетой во искупление их грехов? Когда Адольфо, взяв Бьянку за руку, стал говорить об Анжелике, о ее гибели он предпочел пока умолчать, она напряглась. Однако мужчина поклялся именем Господа в том, что все слова Анжелики, сказанные ею в тот самый злопамятный день, были правдой лишь в самой малой степени. Да, до встречи с ней, с Бьянкой, они были любовниками. Но с тех пор, как младшая графиня Сартори стала, благодаря счастливому случаю, его женой, он прекратил все отношения как со старшей сестрой, так и с другими женщинами. И главное, для него ровным счетом не имеет никакого значения наследство графа Дебороци. Адольфо признался, что поначалу был сильно уязвлен таким неожиданным решением отчима. Бьянка заметила, что муж впервые так назвал отца. И это не имело никакого отношения к ней. Это была именно его извечная борьба за любовь и внимание старого графа. Однако, когда ему стали известны мотивы такого его решения, он не только понял отчима, но даже пожалел и простил его. Душу старика пожирали свои, сотворенные им самим демоны. Бьянка, слушавшая неторопливый рассказ мужа, разглядывала его красивое, но осунувшееся лицо. Какое все-таки счастье, что Господь привел его к ней в самую важную для нее минуту. Он так нужен ей сейчас. Нужна его спокойная уверенность, твердость и мужская властность. Она казалась себе сейчас куколкой бабочки в теплом, уютном и комфортном коконе. Такое ощущение у нее возникало обычно, когда за окном бушевала непогода, ливень, гроза, ураган, а она находилась в теплом, уютном доме у горящего очага. Рядом с этим мужчиной она ощущает абсолютную защищенность, надежность, благополучие и полное отсутствие страхов за будущее. Когда он рядом, ей ничего не страшно. Он — ее сила, ее опора, ее воздух, ее жизнь. Она взглянула ему в глаза, протянула руку и коснулась ладонью шеи. «Я люблю вас, Адольф». Мужчина замер, растерявшись от ее неожиданного признания. Вдруг сильная, острая боль молнией прожгла ее живот. От неожиданности Бьянка громко вскрикнула. Муж, побледнев, схватил жену за руку. Боль сменилась невыносимым распиранием изнутри, к которому сразу же добавилось ощущение, будто живот стянули сотни ремней. Бьянка приглушенно застонала. Адольфо вскочил и, приоткрыв дверь, закричал, чтобы скорее звали доктора. «Ваше сиятельство, граф!» — позвала тихо Бьянка, когда боль немного поутихла. Он заглянул в два осколка неба на ее мертвенно-бледном лице, и его сердце скрутило тревожная судорога. «Обещайте мне, что если со мной что-нибудь случится, вы будете добрым и любящим отцом нашему ребенку. Не хочу, чтобы его постигла наша с вами судьба». Сердце Адольфо замедлило ритм. В душу, капля за каплей, кап, кап, стала вновь вползать пустота, окутывая сердце серым коконом одиночества, ядовитой отравой просачиваясь в кровь. «Нет. Он не может потерять ее теперь, когда снова обрел свое долгожданное счастье. Без нее для него ничто не имеет смысла. Эта цельная, сильная, целеустремленная натура, способная на решительные поступки, оставалась все той же нежной, хрупкой, ранимой девочкой. И он любил ее именно такой, любил всей душой, всем сердцем. Этот маленький, нежный ангел с железным стержнем — единственный смысл его жизни. Смысл, так трудно им обретенный, смысл, который он ни в коем случае не должен потерять. Адольфо, пытаясь не показать Бьянке наползающего на него леденящего страха, поцеловал жену нежно в лоб, как бы благословляя на тяжелую, непосильную для ее хрупкого тела работу, и мягким, но уверенным голосом произнес: «Сердце мое, я обещаю тебе, что у нашего малыша будут самые любящие и самые заботливые родители на свете. Ведь ты, радость моя, не упустишь шанса научить наше дитя так же прекрасно рисовать, как это делаешь ты сама?» Бьянка нежно улыбнулась ему в ответ. Адольфо, пропустив доктора Дельгадо с чемоданчиком, двух повитух, одну с бутылью, другую со щипцами и несколько служанок, несших все необходимое для родов, вышел из комнаты. Закрыв плотно дверь, он с замиранием сердца перекрестился и вздрогнул всем телом, когда услышал из спальни первый протяжный, надсадный крик жены. Он спустился вниз и встретился глазами со взволнованным взглядом графини де Монтьель. «Что, началось?» — спросила она внука. «Похоже на то», — ответил тот. «Не переживай, мой мальчик. Старый лис Дельгадо знает свое дело. Я верю, все будет хорошо. Господь не оставит нашу девочку». Сдавленные, стонущие крики становились громче. Адольфо опустился в кресло и обхватил голову руками. Растерянный Луис Игнасио подошел к нему, тронул за плечо. «Послушай, кузен, тебе сейчас не мешало бы выпить, признаться, и мне тоже. Похоже, я твой должник, как вовремя ты здесь появился». «Нет, сеньора, к такому повороту событий маркиз де Виллада оказался не готов. Да что бы я делал с ней без вас? Ведь я бы с ума сошел от таких криков». «Наверное, сам бы от страха разродился. Нет, право, кузен. Пойдем, пропустим по стаканчику, а то у меня с каждым криком Маргариты по 100 шпаг в печень вонзается». «Я всегда считала, что слабым полом женщин-мужчины назвали, чего-то сильно напугавшись», — возмущенно проворчала графиня де Монтьель. «Теперь поняла, чего именно». Маркиз хотел было что-то возразить, но графиня махнула в его сторону рукой. «Иди уже, а внука не тронь. Он должен быть в трезвом уме, когда возьмет свое дитя на руки. Да и не грех вам, мужчинам, послушать, в каких муках на белый свет ваше дитя приходит». Луис Игнасио пожал плечами, показывая весь скепсис по отношению к словам двоюродной бабки, и пошел в погреб за бочонком вина. А Адольфо, всю ночь слыша душераздирающие крики жены, доносившиеся из спальни, не находил себе места. Бродя по незнакомым залам замка, он наткнулся на распятие в пустой молельной комнате. Долго смотрел на него, а потом встал на колени и стал отчаянно шептать. «Господь милосердный, в страхе своем предаю себя в руки твои. Молю тебя о том, чтобы взглянул ты оком сострадания на жену мою, рабу твою Маргариту. Сердцем смиренным о помощи и милости взываю, чтобы сотворенное тобою сохранено было и к рождению благополучному приведено. Прошу тебя смиренно, дай силы снести ей страдания и пошли в родах исход благополучный. Коли услышишь молитву мою и нам дитя здоровое пошлешь, к тебе его привести обещаю. Хочу, чтобы для семени нашего, как и для нас, стал ты отцом и Богом милосердным. Господь всемогущий, раба твоего, услышь молитву. Сердце моего мольбу исполни ради Спасителя нашего Иисуса Христа, воплотившегося ради нас в вечности». Он уже не чувствовал липкую испарину на спине, холодные, оцепеневшие от переживания пальцы рук. Он не слышал ни слов утешений графини де Монтьель, его бабушки, ни пьяных шуток маркиза де Виллада, который за ночь хорошенько надрался и пытался развеселить хмурого кузена. Адольфо думал, что за эту ночь он весь поседеет. Но, как оказалось, не это было самое страшное. Пока он слышал возгласы повитух, стоны и крики Бьянки, он знал, жена жива. Она с ним, она здесь, она рядом. Но под утро все крики вдруг стихли. И вот это была самая оглушительная, самая пугающая тишина в его жизни. Чего только не передумал он за эти страшные, ужасные минуты тишины, пока жутким, гулким, пугающим эхом не раздались по лестнице шаги. Сердце Адольфо на мгновение остановилось. Он забыл, как дышать, пока сквозь вату в ушах не пробился голос доктора Дельгадо. «Ваша светлость, вы можете подняться. Ваш наследник вас ожидает. Только прошу вас недолго. Там наверху проделали очень трудную работу и слишком сильно устали». Сердце буквально подпрыгнуло и бешено забилось. Новоиспеченный герцог де Медина де Ла Торрес со всех ног бросился в комнату жены. распахнул дверь, и первое, что увидел — отчаянно прекрасную бирюзу, расплескавшуюся в залитых счастьем глазах Бьянки, а рядом с ней — крохотного красноватого ангела, корчащегося в немых попытках издать хотя бы какой-то звук, и его нелепые смешные рожицы. Адольфо, наслаждаясь увиденной картиной, застыл в дверях. В этот миг ребенок, собравшись, наконец, с силами, отчаянно закричал, возвещая о своем рождении этот грешный, тревожный мир. Адольфо счастливо улыбнулся, и Бьянка заметила, как по щеке мужа сползла слеза. А радостная бабушка, теперь и прабабушка Соледад, услышав детский плач, обняла внизу сеньора Альваро Дельгадо и довольным голосом произнесла: «Как право, однако, мудрецы, говоря, что порой за день случается больше, чем за 100 лет». Примечание. Аялгис. В испанской мифологии нимфы или феи, живущие в пещерах, имеют очень маленькое тельце и прозрачные, как вода, крылышки. Фат. Самодовольный франт, щеголь. Повитуха с бутылью. В Италии в XVIII веке роженице давали дышать в бутыль. Считалось, что это приносит ей облегчение во время схваток.